Паддингтон победитель. «Желаем удачи!» — возмущенно вскричал мистер Браун. «Неужели вы собираетесь тратить время на эту чепуху? А по другой программе нет чего-нибудь получше?» Остальные переглянулись. «Паддингтон спрашивал, нельзя ли посмотреть именно это», — ответила миссис Браун. «Это его любимая передача. А сегодня он особенно настаивал, чтобы мы ее не пропустили». «Ну ладно, а сам-то он где?» — пробурчал мистер Браун. «Выскочил куда-нибудь на минутку», — примирительно сказала миссис Браун. «Сейчас вернется». Мистер Браун, ворча, сел на место и с отвращением уставился на экран. Трубный звук фанфар возвестил начало викторины «Желаем удачи», и на сцену, весело потирая руки, взобрался главный ведущий Ронни Обеграйт. «Ладно бы он еще задавал толковые вопросы», — не унимался мистер Браун. «Но давать такие призы за такую ерунду просто нелепо». Шторы в столовой были задернуты, и все Брауны, за исключением Паддингтона, который сразу после чая таинственно исчез, сидели тесным полукругом у телевизора. В последние несколько недель распорядок жизни в доме номер 32 по Виндзорскому саду заметно изменился. Раньше в свободное время Брауны развлекались кто как мог, но с тех пор, как в доме появился телевизор, они проводили почти все вечера в полутемной столовой, словно приклеившись к экрану. И все-таки, хотя никто, кроме мистера Брауна, пока не решался сказать об этом вслух, новое развлечение уже начинало приедаться. И когда фанфары взвыли во второй раз, никто не выразил должного восторга. «Надеюсь, с Паддингтоном ничего не случилось», — шепнула миссис Браун. «Он ведь смотрит все подряд, а уж викторины в особенности. Он их так любит». «С ним всю неделю творится что-то странное», — подхватила миссис Бёрд с тех самых пор, как пришло это письмо. «И чует мое сердце, одно с другим связано». «Но вел-то он себя просто образцово», — вступилась миссис Браун. «Просто с утра до ночи читал эти толстенные энциклопедии, которые приволок от мистера Крубера. Сегодня за обедом даже забыл попросить добавки». «Вот именно!» — многозначительно кивнула миссис Бёрд. «Таких чудес на свете не бывает». На экране крупным планом маячила физиономия Ронни Обеграйта. Он объяснял зрителям в студии и у телевизоров правила игры. Брауны тем временем продолжали обсуждать необычное поведение своего Мишутки. Миссис Бёрд сказала правду. Все началось в то утро, когда Паддингтон получил по почте солидного вида конверт. Никто не обратил на это особого внимания, потому что он часто выписывал себе каталоги и бесплатные образцы, которые рекламировались в газетах. Однако в тот же день, чуть попозже, он вернулся домой от мистера Крубера и приволок в сумке на колесиках целую груду энциклопедии, а на следующее утро взял у мистера Брауна читательский билет, и у его кровати выросла вторая высоченная стопка книг. А кроме того, он задает совершенно невообразимые вопросы, сказала миссис Браун. «Ума не приложу, откуда они у него берутся». «Задает, и ладно», — буркнул мистер Браун, отрываясь от вечерней газеты. «Долго еще интересно его ждать». Мистер Браун только что выяснил, что по другой программе вот-вот начнется очень хороший фильм, а он ужасно любил смотреть фильмы. Вдруг Джонатан вскочил со стула. «Вот это да!» — завопил он, указывая на экран. «Ясное дело, его здесь нет. Глядите!» «Батюшки!» — ахнула миссис Бёрд. «Не может быть!» «И тем не менее это так!» Мистер Браун поправил очки. «Это действительно Паддингтон с мистером Крубером!» Пока они говорили, Рони Обыграйт закончил объяснять правила игры. Жизнерадостно помахав зрителям рукой, он спрыгнул со сцены в круг яркого света и объявил, что имя первого участника викторины — мистер Браун из Лондона. Он зашагал по проходу и остановился возле одного из рядов. В кадре тут же появились две знакомые физиономии. Мистер Крубер был явно очень смущен, а когда заметил себя на одном из мониторов, виновато потупил глаза. Хотя Паддингтон уверял его, что брауны любят сюрпризы, он побаивался, что этот сюрприз может им не понравиться. Впрочем, мистер Крубер тут же пропал с экрана, а маленькая мохнатая фигурка повернулась к камере, приподняла потрепанную шляпу и зашагала следом за главным ведущим к сцене. Увидев, что Паддингтон карабкается на сцену, брауны онемели от удивления. И не только они. Сам Рони Обыграйт на миг лишился дара речи, а это случалось с ним крайне редко. «А вы уверены, что вы и есть тот самый мистер Браун?» — спросил он нетвердым голосом, когда Паддингтон поставил чемодан и приподнял шляпу, приветствуя публику. «Абсолютно, мистер Обыграйт!» — отозвался Паддингтон с важным видом, помахивая листком бумаги. «Вот ваше пригласительное письмо». «Я не знал, что в Ноттинг-Хилле есть медведи», — пробормотал Рони Обыграйт. Примечание переводчика. Ноттинг-Хилл — это район Лондона, в котором живут брауны. «Я приехал из Перу», — пояснил Паддингтон, «а теперь живу на улице Виндзорский сад». «Ну что ж», — Рони Обыграйт почти пришел в себя. «Значит, будем смотреть, как играет медведь. И, надеюсь, услышим первоклассные ответы». «Первоклассные ответы», — повторил он, смеясь несколько дребезжащим смехом собственной шутки. Впрочем, тут он встретился с медвежонком глазами и сразу умолк. Паддингтону совсем не понравились шутки Рони Обыграйта, и он смотрел на него очень суровым взглядом. «Пожалуйста, подойдите поближе и поприветствуйте своих друзей и близких», — нашелся бедный Рони. «Мы всегда предоставляем участникам такую возможность, чтобы они чувствовали себя более раскованно». Паддингтон нагнулся и достал из чемодана какой-то листок. «Большое спасибо, мистер Обыграйт», — сказал он и направился к камере. Брауны зачарованно следили, как его мордочка постепенно заполняет весь экран. «Привет всем!» — произнес хорошо знакомый голос. «Миссис Бёрд, я постараюсь вернуться не очень поздно. Мистер Крубер обещал отвезти меня прямо домой и...